18. Толпа шумела в ответ. Отовсюду слышались возбужденные возгласы. Одни, раздражаясь проклятиями, показывали рубцы, оставленные на их теле плетьми, другие — свои седины, большинство — превратившуюся в лохмотья одежду и едва прикрытое тело. Под конец они до того распалились, что надумали свести три легиона в один. Отказавшись от этого из-за соперничества, ведь каждый хотел, чтобы его легиону было отдано предпочтение, они обратились к другому. И трех орлов, и значки когорт, смотри примечание 63-е, составили вместе. Кроме того, чтобы их местонахождение было заметнее, они тут же рядом, нанеся дерну, начали выкладывать из него трибунал. Смотри примечание 64-е. Примечание 63-е. Каждый легион имел своего орла. Каждая когорта, а в легионе их было 10, по три значка. Когорта подразделялась на три манипула. Манипул состоял из двух центурий. Примечание 64-е. Насыпь, возвышение. Конец примечаний. За этим делом их застал Блесс. Он принялся упрекать их и уговаривать каждого по отдельности, восклицая: «Уж лучше омочите руки в моей крови. Убить легата – меньшее преступление, чем изменить императору. Или целые невредимы я удержу легионы верными долгу, или, погибнув, подтолкну вас моей смертью к раскаянию».